Радио России представляет режиссеров-выпускников Российского университета театрального искусства ГИТИС. Выпускница мастерской профессора Олега Кудряшова Виктория Печерникова. Александр Куприн. Слон. Мама, купи слона. Я занята. Все говорят, я занята. А ты купи слона. Иди поиграй с папой. Все говорят, иди поиграй с папой. А ты купи слона. Ты мне мешаешь. Все говорят, ты мне мешаешь. А ты купи слона. Ну не могу я купить слона. Все говорят, не могу я купить слона. А ты купи слона. Отстань от меня. Все говорят, отстань от меня. А ты купи слона. Ох! Все отворачиваются. А ты купи слона. Все молчат. А ты купи слона. Так, все. Скажи, где водятся слоны, сразу же пойдем и купим. А я не знаю, где. Мама, а расскажи про слонов. Ну ладно, слушай. На земле нет никого больше слона. На нашей планете обитают два вида слонов – индийские и африканские. Индийских слонов еще называют азиатскими. Кроме больших размеров, в слоне поражает его хобот. У слона очень короткая шея, и он не может дотянуться до земли. Здесь его и выручает хобот. Слон очень ловко срывает им побеги с высоких деревьев и щиплет траву. Слон очень любит воду, замечательно плавает. Хоботом он набирает воду для питья и обливает себя в жаркий день. С помощью хобота слон чувствует запахи на 3 километра. Матери хоботом проверяют лоб заболевшего малыша, как будто хотят измерить его температуру. Но хобот еще и очень страшное оружие. Но слоны редко используют его в бою, у них ведь мощные бивни. В случае опасности они сворачивают хобот. Ведь его потеря грозит животному голодной смертью. На кончике хобота у африканского слона находится 2 выроста пальца, а у индийского 1. С его помощью слон может поднять с земли спичку или самую мелкую монету. Слоны – одни из самых умных животных на земле. У этих животных очень большой мозг. Его вес может достигать 6 килограмм. У них отличная память. Они узнают своих собратьев даже после длительной разлуки. Нанесенные обиды от людей помнят всю жизнь и могут отомстить спустя десятилетия. Но покровителей, завоевавших слоновью любовь и доверие, не забывают никогда. У них развита взаимопомощь. Больных, обессиленных животных слоны стараются поднять. 2 слона становятся по бокам больного товарища, тесно к нему прижимаются и, не давая упасть, уводят. Они умеют приветствовать друг друга, старательно заботиться о потомстве и всегда хранят верность стаду. Если кто-либо из членов стада погибает, другие слоны сильно грустят. Слоны также одни из тех животных, которые умеют смеяться. Продолжительность жизни у слонов в среднем равна человеческой. Как правило, это 70 лет. Слонов называют толстокожими животными, так как толщина кожи слона может достигать 2,5 сантиметров. Слоны являются единственными животными, которые не могут прыгать. Удивительно также то, что такое неповоротливое на вид животное может развивать довольно приличную скорость – 30 километров в час. Спят слоны мало, всего несколько часов в сутки. Как правило, не более 4 часов. А в России они водятся? Нет. Их можно встретить только в зоопарке или цирке. А как они вообще к нам в страну попали? Первые слоны попали в Россию еще при царе Иване Грозном. Печальная судьба была у слона, подаренного этому царю персидским шахом. Слон отказался преклонить перед царем колени, за что и был убит. История грустная. но почему-то при этом забывают, что слонов было подарено два, и судьба второго поинтереснее. Он-то как раз, не выдержав долгого пешего перехода, не то что поклонился грозному царю, а рухнул перед ним от усталости. Царь подобрел и велел кормить слона, как самого себя. Вместе со слоном в Москву прибыл араб, которому Иван Грозный положил солидное жалование. Но араба вместе со слоном обвинили в распространении чумы и холеры, после чего царь отправил их в ссылку на север. Но вот уже позднее при царице Анне Иоанновне слонов содержали при дворе в Петербурге, а при Елизавете Петровне на набережной Фонтанке были построены специальные слоновьи дворы, где содержались подаренные шахом животные. Во второй половине XVIII века слонов держали не только в Петербурге, но и в Москве. Появление слонов на улицах российских городов к началу XIX столетия постепенно перестает удивлять ее жителей. Помнишь басню Крылова о моське, облаявшей слона? Помню. По улицам слона водили, как видно на показ. С тем же зрелищем связывается появление в русском языке глагола, обозначающего бесцельную прогулку и ничего не делание. Слоняться. Кстати, первоначально говорили слонов продавать. А расскажи еще о слоне. Ну, пожалуйста. Давай я лучше тебе историю одну прочитаю. Про слона? Ну, конечно. Знаешь ли ты, кто такой Александр Иванович Куприн? Писатель. А о чем писал Куприн? О животных. А знаешь, почему он любил писать рассказы о животных? Нет, не знаю. Куприны были гостеприимными, и в их доме всегда было много народу. Писатели, поэты, знаменитые актеры, художники, акробаты, композиторы и музыканты. Но даже не все друзья Александра Ивановича знали, каким тяжелым было его детство и юность. Он родился в 1870 году, много лет назад. Его отец умер через год после его рождения. 6 лет он воспитывался в сиротском училище. В этом училище он жил круглые сутки. Подолгу не видел свою маму, очень скучал по ней. И это повлияло на его творчество. Александр Иванович любил жизнь, любил цирк, животных, много о них писал, а для этого изучал их повадки, характер. Особенно любил лошадей. Друг Александра Ивановича вспоминал, как однажды в деревне возвращались они на лошадях из какой-то поездки к соседям. Подъезжая к усадьбе, заметили, что чья-то лошадь забралась в овес. Друг хотел прогнать эту лошадь, но Александр Иванович подхватил ее за челку и привел в дом. Сел на нее верхом, заставил подняться по ступеням балкона и, как капризный ребенок, настоял, чтобы ее оставили ночевать в доме, и привязал около своей кровати. «Я хочу знать, когда и как лошадь спит», — говорил он. «Хочу с ней побыть». На другой день повторилась такая же история, но приведена была другая лошадь. Александр Иванович за ней ухаживал, кормил, поил и решился прекратить свои опыты лишь тогда, когда его спальня пропиталась запахом конюшни. Когда Куприны жили в Гатчине в собственном зеленом домике с садом, у них водились собаки, кошки, лошади, бойцовые петухи, медвежонок и обезьянка. Многие любимые животные войдут в рассказы Куприна. Например, сапсан, козлиная жизнь, белый пудель, ю-ю, барбос и жулька, ну и, конечно, слон. Слушай внимательно рассказ про своего любимого слона. Что у вас случилось? Тише. Наша малышка нездорова. Каждый день к ней ходит Михаил Петрович, высокий такой, седой, но в золотых очках. А, знаю его, знаю. Главный доктор. А иногда он приводит с собой еще 2 докторов, незнакомых. Они переворачивают бедняжку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом как-то важно посапывают, лица строгие, и говорят они между собой на непонятном языке. Тише, тише, идут. Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы. Ах, доктор, но она ничего не хочет. Ну, не знаю. Вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки, какие-нибудь лакомства. Нет, доктор, она ничего не хочет. Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь. Ну, хоть чем-нибудь. Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни и больше ничем. До свидания. Спасибо вам, Михаил Петрович. До свидания, доктор. Милая Надя, милая моя девочка, не хочется ли тебе чего-нибудь? Нет, папа, ничего не хочется. Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван и столик, и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей. Спасибо, мама. Мне не хочется. Мне скучно. Ну, хорошо, моя девочка. Не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь. Не надо, папа. Правда же, не надо. Я ничего не хочу. Ничего у нее не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно. Лежи целые дни и целые ночи, тихая, печальная, бедная моя девочка. Развеселить. Мама! Мама! Наденька, тебе что-нибудь нужно? Мама, а можно мне слона? Только не того, который нарисован на картинке. Можно? Конечно, моя девочка, конечно, можно. Надя хочет слона. Слона? Сейчас. Ольга, пальто и шляпу. Какой красивый. Дорогой, наверное. Надо ж, сам качает головой и машет хвостом. Наденька, смотри, какая красота. Он заводной, с красным седлом, золотой палаткой, и в ней трое маленьких человечков. Посмотри. Нет, это совсем не то. Ты погляди только, Надя. Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой. Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Но я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый. Ну, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка. Он не поместится в наших комнатах. И потом, где я его достану? Папа, да мне не нужно такого большого. Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот такого, хоть слоненышка. Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг мне сказала: «Папа, достань мне с неба солнце». Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется? И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника. Настоящего. Я устала. Извини меня, папа. Эй, кто-нибудь! Куда все подевались? Быстро, пальто и шляпу! Ты куда, Саша? Я сам, Машенька, не знаю, куда. Только кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона. Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня? Я совсем не спал. Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Пока мест нет еще. До свидания. Вечером все будет видно. Извините, пожалуйста. Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время? Отпустить слона домой? Я вас не понимаю. Не болит ли у вас голова, сударь? Видите ли, моя единственная дочь Надя больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уже месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится. Велят исполнить все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела увидеть живого слона. Неужели это невозможно сделать? Ну вот. Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но спаси Бог, вдруг ее болезнь окончится плохо. Вдруг девочка умрет. Подумайте только, ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания. А сколько вашей девочке лет? 6. Моей Лисе тоже 6. Но знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привезти слона ночью и только на следующую ночь увезти обратно. Днем нельзя, сопрется публикум и сделается один скандал. Таким образом, выходит, что я теряю целый день, и вы должны возвратить убыток. О, конечно, конечно, не беспокойтесь об этом. Потом, позволит ли полиция вводить один слон в один дом? Я это устрою, позволит. Еще один вопрос. Позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон? Позволит. Я сам хозяин этого дома. Ага. И потом еще один вопрос. В котором этаже вы живете? Во втором. Это уже не так хорошо. Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту 3 аршина и 4 вершка, а в длину 4 аршина. Кроме того, он весит 112 путов. Знаете ли что? Если надо, я прикажу расширить проход в стенах. Очень хорошо. Я согласен. Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь. Точно не видали никогда живого слона на улице. Вот наш дом. Сюда, сюда. Ну? Томми. О, Томми! Але, упрямый. Что же делать? Надо дать ему какое-нибудь лакомство, какой-нибудь сладенький пулка или что. Фисташковый торт подойдет? Держи, Томми. Шоль. Найн. Больше не можем. Со мной. Вперед. Мебель из гостиной вынесли, пол застелили соломой. Со мной, Томми. Морковь, капусту, репу приготовили. Все, как вы сказали. Але, держи второй кусок, Томми. О, Томми. Ну, вот и пришли. Тихо. Ложись. Сюда, сюда, на солому. Огромный! Страшный какой! Наденька, просыпайся. У нас для тебя сюрприз. Слон? Он пришел? Пришел. Но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо в смятку и выпила горячего молока. А он добрый? Он добрый. Кушай, девочка, сейчас мы пойдем к нему. А он смешной. Немножко. Надень теплую кофточку. Огромный какой! Чуть ли не пол гостиной занял. А кожа-то кожа, грубая, в тяжелых складках. Ноги толстые, как столбы. Хвостище длинный, до конца помело, что ли? Уши как лопухи. А хобот? Точно длинная змея. Если свой хобот вытянет, то, наверное, достанет до окна. Доброго утра, барышни. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей. Здравствуйте. Как вы поживаете? Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут? Томми. Здравствуйте, Томми. Как вы спали эту ночь? Ведь он все понимает. О, решительно все, барышня. Но только он не говорит. Да, вот только не говорит. У меня, знаете, тоже есть одна тошка, такая же маленькая, как вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель. А вы, Томми, уже пили чай? Нет, он не пил чаю, барышня, но с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки. И шлопает. Глянь, и вторую, и третью, и четвертую булку заглотил. Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла – это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну так давайте играть, Томми. Вы будете папой, а я мамой. А это будут наши дети. Это книга, ее читают. Это лошадь. Это канарейка. Это ружье. Вот клетка птичкой. Вот ведро. Зеркало, печка. Лопата, ворона. А это вот, посмотрите, это слон. Правда, совсем не похоже. Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми? Наденька, время обедать. Нет-нет, мамочка. Позвольте, я все устрою. Они пообедают вместе. Томми, сядь. Поздно уже. Девочки, пора спать. Ее невозможно оттащить от слона. Наденька, Наденька, уснула. Саша, отнеси ее в детскую. Только тихонько, не распути. Мама, папа, мамочка! А где слон? Слон ушел домой по делам. У него есть дети, которых нельзя оставлять одних. Он просил кланяться Наде. Он ждет ее к себе в гости, когда она будет совсем здорова. Передайте Томми, что я уже совсем здорова! Вы слушали радиоспектакль «Слон». Инсценировка Виктории Печерниковой по одноименному рассказу Александра Куприна. Режиссер-постановщик Виктория Печерникова. Выпускница мастерской профессора Олега Кудряшова. В спектакле заняты артисты: Никита Добросов, Анна Покровская, Илья Павлов, Павел Росомахин, Дарья Цветкова-Толбина, Елизавета Пахомова, Виктория Печерникова. Звукорежиссеры Антон Деникин и Александр Трухан. Куратор радиопроекта Дмитрий Николаев. Подготовка к эфиру Жанна Переляева. Театральная мастерская.